Дорого встало, поинтересовался Алессандро. Ты знаешь, не особо. Судил ему 10 тысяч коку под 6%. Ну и продал аркебузы из старых запасов. Сарин после поражения был вынужден принести клятву верности Таканобу в его замке Сага, но перед этим пообещал передать все управление портом Нагасаки нам. Фактически мы тут уже все распоряжаемся. Напомни, коку это сколько? Я читал твои письма, но в памяти не осталось. Примерно 5 бушелей. Столько, сколько один человек съедает за год риса. А в золоте? Курс скачет постоянно. Сейчас торговцы дают одну золотую монету кабан за 3 коку. Алессандро задумался, перебирая четки и водя пальцем по карте. Таканобу знает о наших делах с Атома, догадывается. И это его очень злит. Особенно торговля аркебузами и порохом. Так может быть, шпионы в Нагасаки от него? Может, и от него. Пожал плечами Ди Аламида. У меня в его свите есть свой человек. Поручу преподобному Себастьяну все разузнать. Обсудили инспекцию, куда ехать в первую очередь. Валенина, обмакнув перо в чернила, записал на листке имена священников в миссиях. Значит, сначала еду в замке Сага и Дадзайфу. Падре Себастьян в Саге привел много новых душ в лоно нашей матери церкви, заметил Луиш, и даже начал составлять словарь японских слов. Очень нужно дело, согласился Алессандро. А что дальше? После Хидзина едешь в провинцию Цукуси, город Фукуока. Там 3 месяца назад открыли небольшую церковь, но священник недавно умер. Очень подозрительная смерть. Валенина тяжело вздохнул, обмахнулся листком бумаги, одновременно суша чернила. Боже, какая жара и духота. Тут так всегда, да. Сезон дождей уже почти закончился. В августе будет еще жарче. Ладно, что дальше? Провинция Будзин, замок Какура. Там у нас пока вообще нет ничего. Хорошо бы в городке при замке открыть новую миссию. Но кого туда назначить, ума не приложу. Со следующим кораблем прибудут 3 священника. Алессандро наклонился к Луишу, понизил голос. У меня в трюме 120 новейших испанских мушкетов, с колесцовыми замками. Такими мы никогда не торговали. Ди Альмида удивленно посмотрел на собрата по ордену. Кому их продать? Атома. Так она бы обозлится. А если Рюдзадзисану? За 15 тысяч коку золотом, оружие новое, можно и больше взять. Тогда Таканоба слишком усилится. Так это же хорошо. Пусть объявит войну этим безбожникам Симадзу. Весь остров станет нашим. Алессандро. Луиш беспокойно задвигался в кресле. Японцы очень умелые оружейники. Это не какие-то дикари-инки. Через год после того, как мушкеты появятся в войсках Таканобы, их переимут Симадзу и другие кланы на главном острове. Так было с аркебузами. Надо ли нам вооружать наших врагов? Что же теперь делать? Растерялся Валенина. Вести мушкеты обратно в Макао? Зачем же? Пусть пока полежат в трюме. После Будзина хорошо бы повидать Атома-сана в Бунга. Я слышал. Это секрет, конечно, но на исповеди он признавался, что тайно собирает новые войска и хочет заручиться поддержкой Оды Набунаги на Хансю. Восстать против Таканобы. Луиш пожал плечами. Набунага окажет ему помощь. Напомни последние новости про этого военачальника. Он, кажется, сумел захватить столицу и свергнуть сёгуната Мурамати. Язычнику очень везет. В марте прошлого года умер главный враг Оды, Уэсуги Кэнсин. Тоже, как и в случае с нашим священником, очень загадочная смерть. Потом железные корабли Набунаги разгромили целую флотилию клана Мари, тем самым восстановив морскую блокаду монастыря Хангандзи. Что за монастырь? Фанатики какой-то буддистской секты, я не очень разбираюсь в этом. Очень умелые в военном деле. Продолжай. Алессандро достал из рукава сутаны небольшую книжицу, начал в нее записывать сведения, что ему сообщал Ди Альмида. Весной этого года военачальник Оды по имени Акати Мицухида сумел завоевать все владения рода Хатана, а еще один генерал, Тойотоми Хидэёси, привел на сторону Набунаги рода Укита давних союзников рода Мари и разбил мятежный клан Бусё. Таким образом, можно говорить о том, что большая часть Хансю захвачена Одой, кроме клана Мари на западе, да, и Такэда на востоке, но их дни сочтены. Глава 5. Дети Сабура, высокий, худой, аккуратно выбритый головой мужчина, одетый в серое кимоно, разлинованное тонкими вертикальными полосками, не спеша курил длинную и тяжелую на вид трубку, блестевшую медью. Тяжелое, такое и голову пробить можно, если вдарить половчее. Должность Атакодоте, начальника отряда самообороны района, которую он занял 3 года назад, совершенно лишила его свободного времени. Он вставал затемно, ел холодный рис при свете фонаря, пил горячий, согретый на тлеющих еще с ночи углях зеленый чай и шел проверять посты. Слуги еще только начинали свою возню на кухне, а он уже выслушивал донесения ночных дозоров, выставленных по всему кварталу, разборка писем, затем составление списка дел на день, и только после того, как городские стражники, охранявшие ночной покой Нагасаки, откроют ворота всех жилых кварталов, выходил в город, появиться лично у задолжавшего рыботорговца, как последнее и очень доходчивое предупреждение, принять обычное подношение от торговцев в разнос, переброситься парой слов с начальником охраны квартальных ворот, поднести ему в платке дар, если однажды ночью неотлагаемо понадобится, чтобы ворота в квартал были ненадолго, но на достаточное время приоткрыты, нужно поддерживать связи, оказывать почтение. Купцы с рисового причала пожаловались, что в их склады лазает грязное барсучье. Придется теперь навестить старшину нищих и напомнить, что его подопечным следует не шарить по чужим сусекам, а исправно просить подаяния у храма, как это повелось издревле, или барсукам поломают их шаловливые ручки. Затем обед в обществе нужного человека из судейских, потом домой, выслушивать доклады младших о делах в квартале и по границам невидимых владений. Но все это пока подождет, ибо сегодня состоится ежегодная встреча с покровителем из приближенных к даймё придворных, с поднесением приличных подарков, в основном стопок монет в бумажных упаковках киотских меняльных домов. И вот Дити, покуривая трубку, ждал прихода дорогого гостя в комнатке небольшой гостиницы недалеко от берега моря, и он не заставил себя ждать. Господин покровитель, сын известных торговцев, человек низкого происхождения, но сумевший заслужить право носить оружие. Его бритый лоб лоснился, прическа, словно выточена из дуба, волосок к волоску, кимоно темных приличных цветов, но шилковое, облекало грузное тело, меч в ножнах из черного дерева, цуба меча оправлена изысканно матовым секуда, сплавом золота с серебром, сразу видно приличного человека. «О, неплохой улов, дети», — гулко произнес Хитоми-сан, передавая свой меч телохранителю. «Какая роскошь», — добавил он, присаживаясь за столик, на котором стояли стопки монет, — «казначей Сарин-сама будет доволен тобой». Телохранитель, с грубым, тяжелым лицом, покрытым былинной порослью, принятой еще во времена войны Анин, принялся перекладывать сосчитанные монетки в денежный ящик. «А скажи мне, Дити-сан», — спросил гость, отмахиваясь от клубов дыма, — «что выпускала Такодате, в этом ящике ведь нет денег наньманьских варваров». «Нет, а почему?» «Но, господин», — удивился Дити, — «ведь они, сам даймё принял от них крещение и даровал им». «А какое нам с тобой до этого дело?» — перебил его гость. «Кто от кого принял крещение? Мы что, христиане? А с нашим даймё я договорюсь, особенно если привезу в казну не один, а два таких ящика. Ты меня слушаешь? Разве этому сама волнует денежный вопрос?» «Все самураи делают вид, что золото – это дело жены казначеев», – отмахнулся Хитоми, «но как только надо платить войскам, сразу забывают о своей чести, лезут в сокровищницы пересчитывать монеты». В этот момент двери приоткрылись, и Дити уставился на подававшую им чай девицу. «Так», — гость перевел мрачный взгляд на девицу, — «поди-ка ты прочь, красавица, ты нас отвлекаешь от дел». «Я забрать посуду», — пискнула служанка, кланяясь. Хитоми кивнул телохранителю, и тот вытолкал девушку прочь. «Деваться некуда от чайной пыли», — недовольно пробурчал гость. «Навел бы ты тут порядок, Дити, а то везде их уши и глаза. Наверняка все докладывают шпионам Таканобы. Так ведь половина дохода от трактиров идет», — пробормотал Дити. «Вот и займись, пока они у тебя еще есть», — возразил Хитоми, наливая саки в пиалу себе и телохранителю, «а то ведь на твое место желающих много». «Я все сделаю, господин», — склонил голову Дити, а когда выпрямился, увидел, как оба самурая оседают на пол, хрипя и держась обеими руками за горло. Две пиалы валялись на полу, третья, его чашка, нетронутая, осталась на столике. Яд, внутри Дити все похолодело. Он повернулся к выходу. В дверях стояла давешняя служанка, и Дити сильно удивился, когда она по-мужски ухмыльнулась во весь рот. Это действительно оказался молодой парень, почти мальчишка, напудренный в парике. «Вижу, яд был хорош», — подмигнул он Дити. «Выжимка из наростов над глазами гигантской жабы Хикигайру. А что же ты не выпил свое саке? Теперь возись, добивай. Убить меня пришел. Я дам тебе время приготовиться». «Ха, дашь мне время, щенок? Да я таких, как ты, руками давил». Дити шагнул вперед, мягко сокращая расстояние, низко пригнувшись, словно борец сумо. Я тебя еще поучу тому, как это делается. И схватка началась. На ночлег меня определили в маленькую каморку, в подсобном помещении, недалеко от казармы, что в принципе даже хорошо. Во-первых, с меня сняли кандалы, и я даже смог влезть в кимоно. Правда, руки торчали и на груди одежда не сходилась. Во-вторых, представляю, какой дух сейчас стоит в казарме, где обосновались полсотни здоровых мужиков, которые если и принимали когда-то душ, то только в виде дождя. Фактор храпа, опять же, никто не отменял, а потому одноместная кровать, наш выбор. Кровать, правда, мне не дали, а выдали кусок парусины с лямками, матросский гамак. Подвешиваешь его на специальных крюках и спальное место готово. Но по здравому размышлению я от этого отказался. Весу во мне сейчас под центнер, не меньше. А потому есть риск грохнуться об пол посреди ночи из-за лопнувших лямок. В итоге нагреб соломы, что лежало в каморке в углу, сверху бросил парусиновый гамак. Не футон, конечно, но сойдет. Это последнее, что я успел подумать, свалился в сон как убитый. Как было сказано в одной детской книжке, солнце еще не взошло, а в стране дураков уже кипела работа. Разбудили меня как раз с восходом, и выйдя наружу я понял, что местные от страны дураков не отставали совсем. Внутри миссии царила суета-сует. Слуги волокли куда-то какие-то горшки, кто-то нес дрова к печи, кто-то подметал дорожки. Вслед за подметальщиком бежала девочка с ведром воды и совочком разбрызгивал воду по дорожкам, окончательно прибивая утреннюю пыль. Меня же Йося, тот самый мальчишка, что помогал мне вчера принимать ванну, повел выполнять водные процедуры, куда, оказывается, входила и чистка зубов смесью мелкого песка и мела. Для этого использовались расщепленные на волокна веточки ивы, которая, видимо, имела еще и бактерицидные свойства. Японский культ чистоты и личной гигиены в действии. Высокая плотность населения диктует свои правила: не помоешься, завшивеешь, заразишься бякой, а потом еще и на соседей распространишь болячку. Может, не такие уж тут и дураки живут? Пока суть, да дело. Йося, внимательно посмотрев на мои босые ноги, сбегал куда-то и приволок самые натуральные дзори, что-то вроде сланцев, плетеные из рисовой соломы или камыша. Примерил, пришлись почти в пору. Интересно, кто это тут был такой здоровый? Завтракали в компании других слуг, севших, правда, в некотором отдалении. Мой же переносной столик накрыл Йося, причем накрыл на двоих и храбро примостился напротив, скрестив ноги по-турецки. К надоевшему вареному рису с сырой рыбой он добавил маринованный дайкон, одну из разновидностей редьки, плюс соевый соус и неизменный чайник с зеленым чаем. Помня вчерашний свой промах, я отодвинул палочки в сторону и, взяв руками порцию риса, мигом ее проглотил. Вдруг Йося, негромко хлопнув в ладоши, выпрямился и на моих глазах нарочито медленно показал, как он берет хосяки, хватает ими ломтик рыбы, кладет ее на смятый в шарик рис, добавляет дайкон, аккуратно макает все это в соевый соус и кидает в рот, жуя и демонстрируя лицом неземное блаженство. Проделав это пару раз, парень выразительно показал на мои палочки. А черт, не ест же теперь руками все время. Нарочно коряво беру свои хосяки и где-то в пятой или шестой попытке съедаю ломтик рыбы, обмакнув ее в соевый соус. Йося, откровенно радуясь моему успеху, хлопает в ладоши. Эх, совсем еще пацан. Выпиваю чаю и вижу, что соседи перестали жевать и пялиться на меня, раскрыв рот. Только взгляните на это, проговорил один из них, демон они, а одет как мы и ест как мы. Чудно как-то. Он, конечно, быстро учится, добавил второй, но пока еще совсем дикий. Ох, зря Каннуси сама хочет взять его с собой в путешествие. Я слышал, вы тоже хотите ехать? Да, вы правы, это может быть опасно. Сейчас гораздо опаснее оставаться в городе. Но почему? А вы разве не слышали, Наганабе-сан? Я только сегодня утром вернулся с рыбной ловли. Вчера в полдень убили Атакода Тадиити Сабура. Говорят, его трижды ударили ножом в печень. Какой ужас. Говорят, это была обычная встреча с покровителем из приближенных к даймё, с поднесением установленной выплаты. Оба были убиты во время нападения на место встречи. Убийцы ничего не взяли и бесследно скрылись. Телохранитель тоже мертв. И знаете, что самое ужасно? Что же, дети выкололи глаза и вставили туда два золотых кабана. О, боги! Тот, который Наганабе-сан, загорелый до черноты сутулый мужичок, аж привстал от удивления. Что же теперь будет? Это ниндзя. Я точно вам говорю, в их обычаях подобное с монетами. Если они тут, в городе, то ждите. По всему Нагасаки будут убийства. Каждую ночь будут собирать трупы. Купцы разбегутся. Нищие отобьются от рук. Возможны пожары. В конце концов на город обратят внимание из ставки даймёта Канабира Дзюдзи. И тогда горе всем жителям, за беспорядки ответят все по закону о круговой поруке. Да, вы правы, лучше на это время покинуть город. Оба слуги заткнулись и продолжили завтрак. Я тоже молчал, опустив голову и обдумывая услышанное. Нож в печень, никто не вечен. Вот жизнь, то за забором кипит. В городе есть синоби, тушите свет. Эти пролезут в любую дыру и вставят тебе в глаза монетки. Тайные убийцы, живущие кланами. Додумать эту мысль у меня не получилось. Внезапно начала дрожать земля. Первый, слабый толчок, всего несколько мгновений, и тут же второй. Слуги повскакали на ноги, замерли. Я тоже поднялся. Что делать? Куда бечь? Толчки продолжались, делаясь все сильнее и сильнее. В каменной стене забора побежала вверх небольшая трещина. Поднялась пыль, стропила и брусья казармы затрещали, с крыши посыпалась черепица. Начали выбегать на улицу португальцы. Я почувствовала слабость и тошноту. Будет ли главный удар? Но нет. Дрожь земли постепенно прекратилась, пыль осела на землю. Даже опять засвистели птички. «Сиката Ганай», — произнес Йося, усаживаясь обратно за столик. Я с трудом проглотил вязкую слюну, примостился рядом. Мысленно тоже произнес: «Сиката Ганай, ну что поделаешь», — подумал о карме, главном законе воздаяния в буддизме. «Свою карму не обманешь». Слуги громко обсуждали, случится ли цунами в порту, и если да, то что им делать, но постепенно успокоились. Цунами не пришло. Святилище Такомими, маленький нищий синтоистский храм учения чистой земли, находился на задворках Нагасаки. Богиня Такомими Химино Микото сочувственно относилась ко всем путешественникам, бредущим мимо, и каждый мог рассчитывать там на приют и поддержку. Но теперь храм, возведенный на низком холме, в традиционном китайском стиле, пришел в упадок. С обвалившейся черепичной крышей, разорванной бумагой на перегородках и заросшими тропинками, он оказался на задах, повернувшихся к нему спиной домов. Поросшие мхом серые каменные фонари и треснувшие статуи каменных сторожевых псов как бы говорили: «Хорошие времена для святилища давно в прошлом». Деревянные ворота тоже давно потеряли свой первоначальный красный цвет. И два обитателя сего храма были ему под стать: крепко сбитый, но с поломанными ушами и без одного глаза настоятель. Второй насельник был обладателем искалеченной правой руки, на которой не хватало большого и указательного пальца. Последний когда-то, никто не помнил уже когда, прижился в пристройке, в обмен на работу в храме и уход за маленьким кладбищем. Все звали его Нивасисан, господин садовник, и, несмотря на увечья, охотно нанимали для работы в окрестных огородах. За еду и пару медиков он собирал опавшие листья, полол сорняки, выравнивал дорожки, вскапывал грядки. Как-то раз вынес из леса сосну в горшке и высадил ее на городской площади, что очень понравилось всем жителям и добавило ему клиентов. «Значит, южные варвары собираются посетить три провинции?» – спросил настоятель, наливая себе чая. «Да, господин», – кивнул Ниваси, – «провинцию Хидзин, Цукуси и Будзен». Оба разговаривали в садовой беседке при храме. Уже взошла луна, и вокруг китайского фонарика, подвешенного под крышей, велась ночная мошкара. На низком столике стоял чайник и блюдо со сладостями. Настоятель уже много лет не пил саке, но любил при случае похрустеть рисовым печеньем, симбием или съесть дайфуку, медовое пирожное. Кстати, что там у них за история с черным демоном они? Одноглазый монах прихлопнул комара на шее. «Думаю, будет лучше, если вы сами выслушаете адепта». Ниваси взял чашку, подержал и поставил обратно. В корзинке, стоявшей неподалеку, его ждала бутылочка саке. Но пить одному в присутствии хозяина храма, до которой давно отказался от выпивки, он счел невежливым. «Хорошо, позови». Ниваси встал и канул во мраке храмового сада. Йося постигал неподвижность камня и смирение низшей формы бытия. Отец привел его и поставил на столбик рядом с одной из разбитых каменных собак, стоявших на страже у ворот заброшенного храма. Прошло несколько часов. Птицы садились ему на плечи, а луна бросала глубокие синие тени. Кусали комары. Но он был камнем и не чувствовал этого, ведь у камня нет чувств. У камня нет мыслей, нет скорби, сожаления и радости. Камень неподвижен. Отец приказал ему быть камнем, и он будет камнем. Стало холодно, тишина сгустилась вокруг храма. Внезапно перед ним возник отец. «Молодец», — похвалил он Йося за усердие и добавил: «Пойдем». Они прошли в сад, к беседке. Ниваси занял прежнее место, а Йося встал на колени у столика, поклонился. «Расскажи то, что говорил мне», — приказал садовник. «Вчера, после третьей стражи, гайдзины приволокли с корабля в миссию черного человека. В цепях, до этого в разговоре Патера Луиша с приехавшим священником Каннуси-саном упоминалось, что он ударился головой во время шторма и, возможно, через дырку в голове в него вселился демон южных варваров. А разве он не сам демон они?» – удивился настоятель. Дон Луиш говорил, что за Пхаратом есть континент Априка, где все люди имеют такой вид. «Хорошо, продолжай». Он забыл португальский язык, стал буйным, подрался с матросами. Поэтому Каннуси-сан приказал заковать его в кандалы. В самой миссии с ним провели обряд изгнания демона с помощью главной христианской книги варваров и священной реликвии. И, кажется, помогло. Йесуфе, это его имя, перестал буянить и драться, помылся, поужинал и лег спать, хотя по-португальски так и не заговорил. «И что же тебя смущает?» – спросил настоятель. «Я уверен, он не человек, в него вселился Ками. После обряда я помогал ему мыться, он очень привычно пользовался фурака, будто делал это не в первый раз. Чернокожий человек не путался, когда надевал нашу одежду, и когда ел, то ел руками как дикарь, но когда думал, что его никто не видит, ловко пользовался палочками. И еще, он забыл португальский, но знает японский». Садовник и настоятель удивленно переглянулись. «Почему ты так думаешь? Когда Буси наносит удар мечом, кончик его носа развернут в направлении удара. Когда кто-то говорил на португальском, кончик носа Йесуфе был направлен в пол. Когда же кто-то говорил на японском, его кончик носа был направлен на говорившего. Он понимает нашу речь. Это все?» – спросил настоятель. Парень кивнул, поклонился еще раз. «Хорошо, молодец, Йося. Из Дити Сабура ты неплохо поработал. Я тобой доволен. Можешь вернуться в миссию. Думаю, через месяц сможешь приступить к следующей ступени постижения малой колесницы». Йося довольно улыбнулся, выпрямился, озорно сверкнул глазами и был таков. Произнес настоятель, показывая на тарелку, «ты посмотри, спер Дайфуку. Что за молодежь, никакого уважения к старшим, любит сладкое», — с нежностью произнес Ниваси. Было видно, что он доволен дерзостью Йося. «Мальчишка», — проворчал настоятель, — «надо было бы его еще пару лет подержать в деревне, а не волочь в город. Он жемчужина клана, в 13 лет стал полноценным генином, нечего ему делать в деревне, пусть приносит пользу роду. Жемчужина, а в голове ветер. Это же надо такое удумать. Японский Ками вселился в чужеземца. Ха, кто из нас в детстве не искал Каппа Ками?» Настоятель притих, вспоминая легенды про водяного духа Каппу, человечка размером с 5-летнего ребенка, с тонкими ручками, комариным носом и впадиной на голове, в которую всегда налита вода. Каппу Ками можно заставить быть своим рабом, если поймать его и вылить воду из темени. Но знающие люди не советуют иметь с ним дело, потому что они живут в горных ручьях и выходят из воды только по ночам. Каппы маленькие, но очень сильные и совершенно безжалостные. Если удавалось найти тех, кто попадался к ним в лапы, сразу становилось ясно, что умирали люди нелегко. «Мне было 13. Я тогда облазил все ручьи в округе», — вздохнул настоятель, с какой-то даже обидой, — «но так Каппу Ками не встретил. А Йося, получается, встретил? Ты это хочешь сказать? А как объяснить все эти странности?» «Что тут объяснять? Гайдзины приплыли из Макао. Там полно ранинов. Рыбаки, пираты, купцы тоже заплывают. Они общались, отсюда его знания. После удара по голове он мог забыть португальский, но помнить японский. Тут помню, тут не помню», — покачал головой Ниваси. «Сомнительно все это. Пошлем Гурбу на Бенкая с миссией, пусть присмотрится к этому черному демону». «Почему его?» «Хочу услать его из Нагасаки, а то втемяшил себе в голову, что станет новым Атакодати. Уже двоих подрезал из Кабунаками, один, Кабунакама, Яб, общество с акциями, разновидность купеческих и ремесленных монополистических объединений в Японии по форме Кабунакама напоминали средневековые цеха и гильдии или картели нового времени. Членство в Кабунакама определялось наличием у купцов или ремесленников акций, Кабу, определенного объединения, торговцев, и избил до полусмерти телохранителя Кайоши-сана. «Кайоши сейчас трогать нельзя», — нахмурился настоятель, — «он нам много денег должен. Не понимает, дурачок, что Атакодати назначит из окружения даймёта Канабира Дзюдзи, чтобы всю мзду сдавал в казну, а его самого зарежут без затей. Пусть лучше он за демоном они проследит. целее будет. Я бы послал ее себя тоже. Вдвоем надежнее. Хорошо, будь по-твоему. Дай им пару почтовых голубей. Пусть сообщают все странности. Глава 6. В приоткрытое окно, вместе с полуденной жарой проникал гомон множества людей. Крики, топот, скрип тележек, на которых перетаскивали с места на место разнообразные грузы. Предпоходные приготовления совершенно нарушили размеренный быт иезуитской миссии. Дон Луиш взял со столика стеклянный бокал и пригубил, причмокнул от удовольствия. Как же он скучал по вину своей родины. Это мерзкое теплое саке, которое приходилось пить в последнее время, особенно в жару. Сидевший напротив дон Алессандро понимающе усмехнулся, сделав глоток из своего бокала. «И все-таки я советую взять с собой больше людей». Дон Луиш поставил бокал и взял с тарелки кусочек сыра. «В окрестных лесах сидят разбойники, ранены. Есть мятежные крестьяне, что сбежали от своих дайме. А почему бегут? Налоги?» Пожал плечами Ди Алмейда. «Некоторые князья устанавливают до 50% сборов с урожая, а еще требуют долю с рыбного улова, промыслов. А ранены? Это же не обычные разбойники, нет, самураи, потерявшие сюзерена. Они на островах считаются опозоренными. Думаешь, осмелится напасть?» Дон Алессандро встал, подошел к окну. За окном Педро, помахивая плеткой, показывал Юсуфу, как ухаживать за вещами. Тот старательно и неуклюже раскладывал одежду на солнце, доставая ее из походных сундуков. «Надо будет выбрать, какие вещи взять с собой, а что оставить здесь», – рассеянно подумал священник, и приказать боцману ускориться с обучением Юсуфа португальскому. Кто знает, что придет в голову этим язычникам. «Время нынче неспокойное», – покачал головой Дон Луиш. «Третьего дня в городе убили нашего друга, Дети Сабура. Поговаривают, его зарезали синоби». «Кто?» «Синоби – кланы тайных убийц, проживающие в горах. Их еще называют Ямабуси, воины гор, настоящие отродье дьявола. Ходят слухи, что от них нет спасения, проникнут через любую преграду, зарежут, задушат или отравят. Местные их до жути боятся и ненавидят. И правда, дьявольские слуги, похожи на арабских ассасинов». «Слышал про исмаилитов?» Дон Луиш подобрался, читал в одном манускрипте. «Первыми с ними столкнулись крестоносцы. От них мы и узнали, что в фатимидском халифате жил некий старец горы. Он устроил в неком укромном месте роскошный сад по образу и подобию мусульманского рая. Юношей от 12 до 20 лет он накуривал дурманищими травами и в сонном состоянии переносил в этот сад, где они проводили целый день, забавляясь с местными женами и девами. А к вечеру их снова окуривали и переносили обратно ко двору. После этого юноши были готовы и на смерть, лишь бы только попасть в рай, не дождутся дня, чтобы идти туда. Захочет старец убить кого-нибудь из важных или вообще кого-нибудь, выберет он из своих ассасинов и куда пожелает, туда и шлет его. А ему говорит, что хочет послать его в рай, и как только все исполнит, сразу там и окажется. Ну вот нечто подобное и здесь появилось. Ди Алмейда доразлил вино из бутылки. А за что же эти синоби убили беднягу? Думаю, зарезали его люди даймета Канабира Дзюдзи, так как сам Дити был человек даймё Атамасарин и собирал деньги для его казны. Новый Атакодати, я уверен, будет от Таканаби, и деньги потекут уже к нему, а слухи про синоби специально распускают. Раздался осторожный стук, и в приоткрытую дверь вошел монашек. «Ваше преподобие», — поклонился он, — «пришел Бенкай Микуби». «Отлично, зови, пусть заходит», — оживился Дон Луиш, поворачиваясь в сторону Алессандро. «Это глава Дза-2, корпорация Дза. Аналог средневековых цехов, монополизировали тот или иной вид производства или деятельности. Носильщиков Нагасаки. Вошли двое, Горбун впереди и мальчишка Йосия на шаг позади. Горбун с достоинством поклонился и прогудел басом. «Коничева, почтенные святые отцы, я Бенкай Микуби, покажите мне ваш груз, и я приведу к вам носильщиков, Хасамибака столько, сколько нужно». «Очень хорошо», — сказал Дон Алессандро на корявом японском и хлопнул в ладоши. Давишний монашек вложил в руку Бенкаю небольшой мешочек, в котором явственно звякнуло серебро. «Это задаток. Остальное получишь в Бунга, в замке Атамасана», — добавил Дон Луиш. «Я слышал, что ты еще и проводником ходил». «Да, доведу самыми безопасными дорогами», — Бенкай потер бритую голову. «Только добавить бы надо полкабана». Ди Алмейда перевел Алессандро, тот согласно кивнул. «Йосиакун», — обратился по-португальски Дон Луиш к парню, — «будь добр, покажи нашему гостю багаж. Думаю, нам потребуется пятеро, а может быть шестеро носильщиков. Японцы ушли, Дон Алессандро задумчиво проводил их взглядом, вернулся к столу и допил вино из бокала. «Послушай», — сказал он, — «похоже, этот мальчишка толковый парень, явно понимает португальский. Йося очень толковый, за год сумел выучить наш язык, а я в разговорах с ним вполне улучшил ниппонский. Мы встретились у ворот нашей миссии 1.5 года назад. Я как раз обустраивал работу больницы и бывало, что ночевал за пределами миссии. И вот возвращаюсь под утро, а в воротах квартальные стражники смертным боем лупят и без того заморенного голодом мальчишку. Появился невесть откуда, лез в квартал нагло, подорожной нет, денег нет, почтительности никакой. Сломал руку стражнику, вот они и озверели. Аво, удивился Дон Алессандро, я показал им знак даймё этому и заплатил 5 медных мон. Стражники оттащили его в сторону, бросили на гравий дороги, освободив ворота. Позвал слуг, занесли мальчишку внутрь. Слава богу, ничего ему не сломали, но лицо разбили и ушибы по всему телу. Пришлось лечить, а как поправился, то и прижился. Сначала помогал в больнице, ухаживал за больными, чистил голубятню, подметал дорожки. Жалоб на него не поступало, делал что приказывали, ел что давали. Представляешь, не чурается и обычного мяса. У меня есть тут один любитель, фазанов отстреливает. Буддист. Местные не держатся за свою веру. Ди Алмейда пожал плечами, именно поэтому наша проповедь так удачна. И что же этот Йося? Ничего не просил кроме работы. Как оказалось, очень удобно иметь в доме на подхвате местного скюсю. Потом приходил его отец, садовник при языческом храме Такомими. Очень сильно благодарил за спасение отпрыска. Устроил здесь все это великолепие, а также построил сад камней. Алессандро скептически покачал головой. Как они оказались в Нагасаки? История обычна. В одной из войн между местными даймё, их деревню сожгли, жителей убили. Они бежали вдвоем, добрались до порта. Отец прижился в храме богини Такомими Химино Микото, а Йося здесь. Потихоньку готовлю его к принятию святого крещения. Как интересно, произнес викарий, еще одна спасенная душа. Послушай, Луиш, а не одолжишь ли ты мне мальчишку на время похода? Пока еще Исуф придет в себя окончательно, пока язык заново выучит. А тут уже считай готовый слуга. Что скажешь? Да бери, конечно. Дон Луиш благословил коллегу бокалом с вином. Да хранит тебя святой Беннет Ависки, во имя Господа и именем его. Топ, топ нелегки, к коммунизму первые шаги. Вот где я и где светлое будущее человечества, а ведь запало в голову. Иду шагаю во главе цепочки насильщиков, Хасамибака, названных так по имени лакированного дорожного ящика или тюка, который тащит на конце палки через плечо. Я также, как и все, тащу упакованный походный католический алтарь с распятием и 6 подсвечниками. Там же в ящике лежит смена одежды для викария, шкатулка с лекарствами и набором для целебных прижиганий, письменные принадлежности и Библия аж в 4 экземплярах. Правда, книга книг на латыни, успел заглянуть. Рядом шагает на редкость колоритный человек, горбун с татуировками на руках, начальник носильщиков. Знакомство наше состоялось довольно своеобразно. Я как раз во дворе миссии занимался своими новыми обязанностями, из 2 походных сундуков своего нового хозяина, Дона Алессандро Валеньина, доставал одежду, отряхивал ее. Пара ряс, еще 2 камзола. Штаны почему-то были всего одни и те, укороченные, шарообразные формы на толстой подкладке в районе бедер. Сшиты они были из узорчатой дорогой ткани, а двойная стеганая подкладка шла набитой ватой или чем-то вроде нее. В наличии также был выступающий гульфик, тоже набитый. Мечта любого балеруна. Вы только гляньте на этого здоровяка. Одетый в серое кимоно, разлинованное в тонкую полоску, горбун обошел вокруг меня 2 раза и в полном восторге, хлопнув себя по ляжкам татуированными руками, для него нужен огромный хасамибака, не будь я Бэнкай Микуби. Ага, вот так и познакомились. Бэнкай Микуби, то бишь Бэнкай короткая шея. Правда, тут ему явно кто-то польстил. Лично я у него вообще никакой шеи не увидел. Приплюснутая, похожая на репу голова торчала из татуированных, бугрящихся немеренной мышцами плеч, а подбородок лежал прямо на бочкообразной груди. Глядя на таких типов, отец говорил, мужчина серьезный, возможно, даже отсидел. Голос у горбуна соответствующий, гудит, как из бочки. Бэнкай-сан, этого черного человека зовут Исуф, он слуга Каннуси сама, вашего нанимателя, поясняет за меня внезапно возникший из ниоткуда Йося, и смотрит так на него, будто жизнь готов отдать. По первому кивку, явно знакомы. Вот оно как, погудел горбун, почесывая свой сизый нос, «ну да в жизни всяко бывает, ты это, ежели что, так обращайся, я человек надежный и сильный, меня в Нагасаки всякий знает, а будешь со мной и ни единого дня не ляжешь спать голодным, не будь ябынкой Микуби». Я озадаченно посмотрел вслед поспешившей вперед парочки, а ведь Горбун, похоже, ни секунды не сомневался, что я его понимаю. Вот тебе и ксенофобная нация. Мы выступили из Нагасаки в день, когда зацвела слива в саду. Солнце еще не встало, мы вышли без завтрака в темное и прохладное утро. Город спал, а мы уже топали по его улицам походной колонной. Я и еще шестеро носильщиков, Хасамибака, Горбун Бэнка и ходивший за ним по пятам Йося, отряд солдат в составе 20 пикинеров и 10 мушкетеров. Никто из них не носил доспехов. Все были одеты в льняные стеганки, прошитые конским волосом и шлемы Марионы. Ну а возглавлял наше шествие владелец моей нынешней тушки Дон Алессандро, викарий ордена иезуитов. Священник берег свои ноги, ему на старте подогнали целый паланкин, который тащили четверо полураздетых японцев. Была у Алессандро и своя свита из 4 монахов и 1 боцмана по имени Педро. Он и Педро, вот удивительно точно имя характеризует человека. Периодически проходя мимо меня скалил зубы и демонстрировал линик 3, линик, гаскет, короткая веревка, с палец толщины, с узлом на конце. Служил для наказания матросов в старом флоте. Дескать, готовься, я ничего не забыл. Чувствую, поездка будет непростая. За чертой города к нам присоединились те самые 2 самурая, что так поразились моему облику. Даже сейчас оба косились на меня, но вели при этом себя очень сдержанно, переговаривались тихо, чуть ли не шепотом. Они сопровождали денежный ящик, забитый железными гвоздями, опечатанный красными печатями и упакованный в узорчатую ткань. Понятия не имею, сколько там, но слуга-носильщик, тащивший ящик на палке через плечо, усердно и напоказ выбивался из сил. Еще 4 пехотинцев, а сигару с копьями несли багаж самураев. Когда солнце взошло и город уже почти скрылся из виду, я бросил прощальный взгляд в сторону Нагасаки. Вернусь ли еще сюда, а если вернусь, то как меня встретит? Я долго думал о том, есть ли у меня хоть какой-то шанс вернуться в свое время, в родную реальность. Но так ничего и не надумал, только душу растравил. В какой-то момент просто запретил себе вспоминать о семье, о будущем. Как правильно поется в песне. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Прежде чем горячее полуденное солнце начало припекать еще сырую землю, мы прошли близлежащие, уже пробудившиеся и весьма оживленные деревни, в каждой из которых случалось целое шоу. Народ сбегался посмотреть на меня, на крестьян кричали самураи, а сигару копьями раздвигали толпу. За деревнями располагались залитые водой рисовые поля, по которым бродили цапли, и уже виднелись горы с белыми снежными шапками. К моему удивлению, на дорогах периодически встречались доски с объявлением о том, что на окрестности орудует банда некого белого Угуису-4. Угуису – короткокрылая камышовка или соловей. Получается, соловей – разбойник, горного монаха Растриги. Об этом вслух прочитал Бэнкай на первом же привале. На доске перечислялись леденящие кровь подвиги Угуису, приметы его самого и сообщников. Плюс шли обещания награды, целых 10 кабан золотом. В этом месте Бэнкай заметно напрягся, подозвал Йося и сказал ему, что нам следует беречься странных попутчиков, непонятых женщин на станциях и легких соблазнов за смешные деньги. Часто их предлагают наводчики. Йося покивал, пошел к дону Алессандро. Тут же на привале до меня в очередной раз докопался Педро. Иезуит, повысил его до моего персонального учителя португальскому языку. К делу португальский Петя отнесся со всей серьезностью. Продолжил вкладывать мне вокабуляр удара миллионка. На 4-м или 5-м слове мне это все надоело. Я подскочил с земли, ухватился за линик, резко вырвал его из рук. После чего напрягся и, рыкнув на всю миссию, порвал его на 2 части, на что опять сбежался народ, пооткрывал рты. Педро схватился за рукоять палаша, что висел у него на поясе, но тут подошел еще один моряк, успокаивающе положил руку на плечо. «Педро Зурита Хаум Мача Ярум», — громко произнес он, «Йот Тен Сату Адосе», «Все, что я понял, это слово «рам», то бишь «ром». Походу где-то выдают дневную дозу, и у Педро появились более интересные занятия, чем меня избивать. На шею уселся слепень, уже собрался вонзить в меня свое жало, как я резким движением прихлопнул его. Японцы, обливаясь потом, шагали, как заведенные, еще и распевали какую-то заунывную мелодию, с часто повторяющимися словами «Намо Амита Пхэ Будхэ», из чего я сделал заключение, что это вовсе не песня, а какая-то сутра, то бишь молитва. Дон Алессандро на все это морщился, качал головой, но в конфликт с носильщиками не вступал, только плотнее задергивал занавеску своего паланкина. Глядя на него в щелочку, я принялся размышлять о своей недавней находке. После проветривания вещей, мне пришла в голову идея негласного обыска. Ну не может быть, чтобы иезуит не вез чего-нибудь тайного. Подперев дверь кельи священника ящиком, я сначала внимательно осмотрел Библии. Пролистал от корки до корки. Ничего. Потом простучал переносной алтарь на предмет всяких полостей. И тоже мимо. Дошел ход до одежды. И тут мне удача улыбнулась в тех самых штанах-парашютах. В подкладке было что-то зашито. В походном несессере священника я нашел огромную иголку с катушкой ниток, опасную бритву. Посомневавшись минутку, все-таки распорол штаны по шву. Один секрет местных христиан я уже открыл. Не будем стесняться и насчет второго. В парашюты оказалось зашиты два письма, с красивыми сургучными печатями, сложным автографами внизу. Сами письма оказались очень короткими и были написаны либо по латыни, либо по-испански. В них я, разумеется, ничего не понял, зато распознал римские цифры. И похоже, они были в посланиях главными. Текста то мало. Я прошелся по комнате, попинал кровать священника. Что-то это мне все напоминало, но что, точно, это не письма, векселя, и скорее всего на предъявителя. Иначе было дополнительно шло длинное описание получателя денег, а его не было. Быстро прикинул номинал. Благо римские цифры я знал. 2003. Попытался вчитаться в текст векселей и узнал слово «исцуда». Кажется, так называли испанские золотые монеты. Ясности не было. Колясь иголкой, я поторопился привести все в первоначальный вид. Глава 7. К вечеру первого дня мы уже перешли через низкий перевал и достигли тракта, который вел во владение даймё Рима. Я узнал об этом из беседы горбуна Бэнкая с Йося, а заодно и название замка князя Хиноя. Начальник Хасами Бака явно взял шефство над парнем, много рассказывал, показывал, чуть ли не экскурсию проводил. Ну а я, грел уши, пристроившись позади процессии носильщиков. Горбун объяснял, что с его последнего путешествия тракт здорово поменялся, стало тенистее. Ряды уже больших криптомерий 5, криптомерия японская, вечно зеленое дерево семейства кипарисовые. Растение называют также японским кедром. Считается национальным деревом Японии. Высаженные еще при правлении предыдущего сёгуна, тянулись вдоль солнечных склонов гор, вдоль которых изгибалась дорога. Всякое движение повозок тут было запрещено, потому что бывало, дожди смывали со склонов целые участки, разбитые колесами, а это приводило к разрушению уже рисовых террас и к голоду. Еще на тракте стало больше обезьян. Макаки и правда досаждали, громко кричали, кидались гнилыми плодами. На одном из привалов так и вовсе вышло шоу. К нам вышла целая стая, голов 40 или даже больше. Компашка приматов окружила отряд, начала верещать. Особенно краснозадых впечатлила фигура некого огромного негра. Я решил вступить в переговоры и начал повторять те же жесты, что видел у вожака. Стая отошла в сторонку и теперь со мной коммуницировал самый крупный из обезьян. Он показывает зубы, я стучу в грудь, он шипит и прыгает на месте, я изображаю дгорилле уканье и так далее. Закончилось тем, что он показал мне свои яйца и, в соответствии с дипломатическим протоколом стайных приматов, я должен был показать ему свои и обоссать его как проигравшего. Но тут вмешалась самурай. Один из них вскочил на ноги, взялся за лук, который нес в колчане. Краснозадые мигом все поняли, помчались обратно в лес. Так что мы разошлись миром и я потерял уникальный шанс стать вожаком обезьяньей стаи. После привала и небольшого перекуса рисом, носильщики опять взялись за палки с ящиками и потопали вперед. Теперь в некоторых местах дорога была даже замощена, что моментально сказалось на скорости. И даже солнышко, скрывшееся за облаками, добавило позитива, стало не так жарко. Я, кстати, заметил, что легко переношу пекло, потею мало, активности не теряю. Наверное, сказывается негритянская генетика. Одно только омрачало мое путешествие, Педро. Боцман все никак не мог угомониться. То попытается поставить мне подножку, то, пока иезуит заснет в паланкине, просто врежет линьком по спине. Все с руганью и гнусными жестами в мой адрес. Кстати, португальский мат я выучил быстрее всего. Внезапно из-за поворота неторопливо вышла тройка бродячих монахов в надвинутых на глаза соломенных шляпах, со звякающими на посохах колокольчиками. Увидав процессию, наши носильщики, все как один опустив свою поклажу, дружно шагнули навстречу и, сложив ладони перед собой, троекратно поклонились. Монахи остановились, достали из плетеных коробов флейты, после чего заиграли заунывную мелодию. Точнее, заиграли двое, а третий начал обходить хасами бока с ящичком с прорезью. Ага, подношение собирает. Из быстрых реплик, которыми перебросились Йосия с Горбуном, я понял, что монахов зовут Камасо 6. Монахи Камасо переводится как монахи соломенной циновки, которую они носят на себе, чтобы укрываться ей от холода во время странствий. Также монахи дзен-буддийской секты Фуки называли себя Камуса, монахи пустоты и небытия. Играют они мелодию под названием Хантёку 7, мелодия Хантёку, медитативная мелодия, призывающая людей к просветлению. Узревший все это, викарий ордена иезуитов Дон Алессандро Валентино выскочил из паланкина, как ужаленный. «Вам брать поклажу», — закричал он на плохом японском, обращаясь к носильщикам, — «идти, а вы», — повернулся он к монахам, — «идти прочь, это же святые люди». Йосия попытался урезонить Дона на таком же кривом португальском: «Господин, нельзя прерывать хантёку, святость она во Христе», — повысил голос Алессандро, наступая на монахов и размахивая руками. При этом самураи пожали плечами, отступили с дороги, как бы показывая, мол, в религиозные дискуссии не вступаем и мы умываем руки. Португальские моряки тоже не горели желанием ввязываться в конфликт, сели на траву, открыли фляжки, начали пить и умываться. «Я бы тоже сейчас глотнул чего-нибудь освежающего, но кто мне предложит?» Монахи Камасо тем временем переглянулись, после чего стоявший справа взял флейту обеими руками и, не говоря худого слова, треснул ею священника по голове. Не ожидавший такой подлянки Дон Алессандро рухнул на пятую точку, с выпученными глазами и перекошенным ртом. Все повскакали на ноги, я тоже. Завидев меня, возвышающимся на паланкином, Камасов скинули руки в защитном жесте, отступили. Подскочивший Йосия подхватил иезуита за подмышки, приподнимая, а заодно успокаивая. Громко заголосила свита викария, изрыгая проклятие на головы нечестивых язычников и выхватывая палаши. Вскинувшиеся самураи с подчиненными осигару, полуобнажив оружие, застыли в некоторой растерянности, не решаясь, какую сторону принять в данном конфликте двух конфессий. Ситуацию спас Бенкай. Хлопнув в ладоши и громко рявкнув «Хуа!», он внезапно очутился напротив бродячих монахов. Вот только что он стоял около меня, а вот он уже рядом с Камасо, набычившись, молчит. Носильщики, хасами бока, поглядев в напряженную спину начальства, вскочили и, похватав поклажу, двинулись в прежнем направлении. Горбун же развел руками, как бы разграничивая монахов и отряд. «Шли бы вы, уважаемые, своей дорогой», — прогудел Бенкай Микуби громким басом, «а то как бы худого чего не вышло. Это оскорбление», — горячился тем временем Валентино, покачиваясь. Но его чуть ли не силой тащил прочь Йося. Монахи переглянулись, сунули флейты, секухати 8, секухати, продольная бамбуковая флейта, пришедшая в Японию из Китая в период Нара, использовалась для медитативной монашеской практики суидзен, изготавливается из прикорневой части бамбука, вследствие чего на конце флейты есть красивое и достаточно тяжелое утолщение, комель. В силу этого может быть использовано как оружие для защиты. За поясы пошли своей дорогой. Эк вас угораздило-то, озабоченно причитал Бенкай, помогая усадить Дона Алессандро в паланкин. Вы это, ежели кого чужого встретите, к ним в одиночку не ходите, либо меня зовите, либо кого из своих, а то люди у нас хоть и добрые, но простые, зарезать могут. Дон Алессандро, мало того, что не понимал, что ему говорят, так еще и мотал головой, отчаянно пытаясь развести сведенные к переносице глаза. И слышал ли он Бенкая, и слышал ли перевод Йосия, было совершенно неясно. Как только солнце начало клониться к горизонту, мы встали на постой в деревне перед речной переправой. Местный староста, получив серебряный бу и непрерывно кланяясь, привычно развел наш караван по домам. Меня и всю братью носильщиков заселили в какой-то бамбуковый сарай на краю деревенской площади. Помимо нас там были трое торговцев в разнос с коробами товара. Они поглощали свой нехитрый ужин из уже опостылевшего риса. Мне не понравилось, как они внезапно замолчали и все как один сложили палочки для еды, провожая нас напряженными взглядами. Но я это списал на свою экзотическую внешность. Мы расположились напротив, переодеваясь, готовясь идти по очереди в баню. Пока я возился с поклажей, первая смена уже возвратилась, и Бенкай жестом отправил мыться меня. В Сента, разумеется, сопровождала толпа деревенских. Зеваки галдели и спорили, что два ведра слишком мало, чтобы отмыть меня начисто. Тут же нашелся умник, заявивший, что отмыть меня не получится даже в аду Биппу-9. На японском острове Кюсю существует местечко Биппу, которое буквально окутано облаками пара примерно от 3000 окружающих его геотермальных источников, которые каждый день доставляют на поверхность свыше 130 тонн горячей воды. Порой в источниках температура воды чрезвычайно высока, из-за чего многие из них имеют в своем названии слово «ад». Я на него посмотрел, не мигая, и это подействовало. Шутник подался назад, толпа тоже начала рассеиваться. «Ну, черный человек, чудно, но бывает». Тем более староста, проинструктированный горбуном, провел разъяснительную работу среди населения. Отмывшись и славно помокнув в деревянном бассейне с горячей водой, я вернулся в свой сарай. Деревня явно жила с путешественников, что шли по дороге в Нагасаки и обратно. Под присмотром старосты местные девушки шустро расставляли столики с едой. Печеная и сырая рыба, вареный рис, соевый творог, тофу, маринованные овощи. Бенкай махнул мне рукой, усаживая за свой столик, где уже сидел Йося, привычно подогнув ноги по-турецки. Носильщики споро разливали саке, и было видно, как они разбирают дорожные роли, как удобные, стоптанные сандалии, не в первый раз в пути вместе. Сыпались беззлобные шутки, подначки, какие-то воспоминания. Хорошие подобрались люди. Как говорится, поужинали с теплом в желудке. Йося, хитро подмигнув, достал 3 порции данго, сладких рисовых шариков на палочке, надыбанные непонятно где. Парень честно поделил их между мной, собой и начальником Хасамибака. Остальной народ угощал друг друга табаком, набивая трубки. Общение стало более живым, чему поспособствовала новая порция саке. Все как-то сблизились, вот-вот сдвинут столы и пойдет типичная русская пьянка. И лишь Бенкай, за весь ужин так и не проронивший ни слова и не притронувшись к саке, цедил мелкими глотками зеленый чай, хмуро глядя в центр стола. «Я его знаю», — внезапно сказал он таким тихим голосом, что услышали его лишь я и Йося. Это был Гэкка Хайте, человек даймё Мориты Румата. Йося выпрямился, но тут же, расслабившись, принял прежнюю позу. «Где?» «Там, в левом доме, торговцы. Помнишь?» Парень задумался, дожевывая данго. «Точно он». Йося кивнул. Прошлой осенью Дон Луиш ему 4 меры шелка отгрузил. «Шелка, ха!» Горбун опасливо покосился в сторону торговцев. «В тех тюках, мальчик мой, был порох. Как мы замучились, пока их на корабль перетащили. И чтоб никто не догадался, что это и не шелк вовсе. Но что он здесь делает?» Голос Йося понизился до полного шепота. «Да еще в таком виде. Даже знать не хочу», — зло сказал Горбун. «К демонам такие тайны. Но тут они нам совсем не нужны. Сделаем так. Сейчас идешь к Каннуси-сану и говоришь: корабейники, мол, подозрительные, сидят в сарае, не торгуют, товар крестьянам не показывают. Возможно, они и не торговцы вовсе, наводчики разбойников. Пусть скажет самураям». Йося кивнул и допил чай. Потом потянулся, зевнул, почесал живот, встал и медленно, как бы нехотя, побрел в сторону выхода. Артист. В доме старосты Дон Алессандро принимал гостей. 2 самурая, что сопровождали денежный ящик, зашли по приглашению викария. После взаимных церемонных приветствий, раскланиваний все расселись вокруг низкого столика. Присутствующий в качестве переводчика Йося разлил портвейн по пиалам. Самураи вежливо пригубили, скривились. Потом вопросительно посмотрели на иезуита. «Я пригласил вас, господа», — Дон Алессандро также пригубил из своего бокала, — «чтобы сообщить вам известие. Мы с вами идем по одному пути. Вы, сопровождая деньги вашего сюзерена, мы, выполняя волю нашей Святой Матери Католической Церкви. И вам, и нам хотелось бы избежать излишнего внимания на этом пути. Не правда ли?» Самураи, переглянувшись, сдержанно кивнули. Тот, что постарше, с длинным хвостиком волос на голове, произнес, поглаживая колчан с луком: «Я тому Рейсе, святой отец. Что вас обеспокоило? Нам стало известно о присутствии в деревне неких подозрительных лиц». Викарий кивнул Йося, и тот, церемонно поклонившись, коротко доложил. В доме, где ночуют носильщики, живут три бродячих карабейника. Не торгуют, товары местным не предлагают. Груза у них два ящика на троих. Ни с кем не разговаривают, вопросов не задают. Настоящие торговцы не такие. Они бы сразу спросили, кто, куда, чего везете, по какой цене. А эти молчат, непонятные люди. Самураи молча выслушали, но лица их остались так же бесстрастны. Что можно с ними сделать? Спросить подорожные, а потом арестовать, как подозрительных. Издать местному Мэцука 10, для надзора за деятельностью всех слоев населения, и в первую очередь за Тадзамадаймё, была создана мощная система сыска и тайной полиции. Особое место в ней занимали особые чиновники, называвшиеся Мэцука, цепляющие к глазам. Деятельность Мэцука была направлена на выявление нарушения интересов сёгуна. Будучи независимыми от должностных лиц и совмещая функции полицейского и прокурорского надзора, Мэцука осуществляли тайную и явную слежку за служилым самурайством центрального и местного аппарата и всеми даймё. Мэцука сильно разнились по своим функциям и положению. Так назывались и высокопоставленные чиновники, которые контролировали деятельность губернаторов городов или провинций, и рядовые, никому неизвестные шпионы, совершенно неотличимые от серой массы горожан или крестьян. В мирное время в низовом звене Мэцука различались Хасири Мэцука, бегающие Мэцука, Сёнин Мэцука, карликовые Мэцука, Сынтагуми Нодасин, стражники отряда упреждения Анивабан, садовники, Тайкукайка, охрана внутренних покоев и некоторые другие. Собственно, тайные агенты, скрывавшие принадлежность к аппарату Мэцука, назывались Аммицу, дословно, темная тайна, в замке Хиноя, а там уже разберутся. Я бы и сам мог приказать своим солдатам, вздохнул Дон Алессандро, но я чужеземец, и могут возникнуть сложности. Самураи опять переглянулись, и тот, что помоложе, со шрамом на щеке, поклонившись, произнес: «Пожалуйста, не беспокойтесь, Каннуси Дона, мы примем на себя эту заботу». «А благодарю», — расцвел викарий. «Пожалуйста, примите в дар эти две бутылочки вина с моей родины. Пусть они скрасят время нашего совместного путешествия». Тамура-сан закатил глаза, но все-таки забрал сверток с бутылками. Постепенно суета на дворе затихала, люди расходились по местам, устраиваясь на ночлег. Я же подошел и приподнял свой деревянный ящик и задумчиво на него посмотрел. Весил он 50 кг, и тащить его на палке через плечо был тот еще геморрой. Видимо, настала пора что-то улучшить в этом мире. Благо, рядом сидит Йося и плетет что-то из конопляных веревок. Я разгрузил и отложил в сторону имущество, повертел пустой короб так и сяк, задумался. Допустим, берется бухта веревки, толщиной в палец. Из нее связываются две кольцеобразные петли по размеру ящика, которые соединяются продольными стяжками сверху, в середине и снизу. Два кольца, два конца, посередине стяжка. Получается не ножницы, получается сбруя такая. Надеваешь ее на короб и вуаля, тот легким движением руки превращается в заплечный ящик а-ля рюкзак. Под любопытными взглядами японцев я мучился я с ним часа полтора, не меньше. Увязывал по размеру, обматывал петли, лямки парусиной, выпрошенной у португальцев жестами, чтоб плечи не резало. Очень помог Йося. У парня оказался талант к вязанию узлов. А когда я, надев на себя ящик, прошел туда-сюда, показывая при ходьбе свободные руки, восторгу его не было предела. Он немедленно нацепил ящик на себя и, ликуя, помчался на волю, в пампасы. Далеко, правда, не убежал. На шум выглянул Бэнкай, озадаченно хмыкнул, потрогав сбрую. Попытался примерить на себя, но помешал горб. Тогда он позвал одного из хасамибака, надел на него короб и заставил его сделать круг почета вокруг площади. «Ну как?» – спросил он. «Очень хорошо, Бэнкай-сан», – ответил носильщик. «Руки совсем не устают, удобно». К этому моменту уже весь сарай высыпал во двор. Каждый пытался протестировать новшество и высказать свое авторитетное мнение. Не избежали этого и наши соседи. Трое бродячих торговцев, двое молодых и один в годах. Старший внимательно осмотрел ящик, потрогал узлы, покачал головой. И никто сначала не обратил особого внимания на самураев, что подошли к нам вплотную. И тут все мгновенно закрутилось. Да так быстро, что я обалдел от скорости смены кадров. «Эй, вы!» — правый самурай ткнул пальцем в карабейников. «Предъявите ваши подорожные». Пожилой торговец резко распрямился, пнул мой замечательный ящик под ноги самураям, крикнул: «Бежим!» Все трое брызнули в рассыпную, точнее попытались. Правый самурай неуловимым движением, выхватив Тати из ножен, одним взмахом срубил голову старшему из торговцев. Тело бедняги повалилось на ящик, залив его кровью, а голова покатилась к моим ногам, словно футбольный мяч. Я попятился и, споткнувшись, сел на задницу, с ужасом глядя, как отрубленная голова закатывается между ног. Весь мой ужин немедленно фонтаном покинул желудок. В то же время второй самурай обезглавил еще одного торговца, и люди с криком-криком принялись разбегаться в разные стороны. Третий, оставшийся в живых корабейник, прижавшись спиной к стене сарая, с застывшим лицом смотрел на приближающихся к нему убийц. Его рука оказалась за отворотом кимоно. «Ставлю 100 бу, что разрублю его от плеча до жопы с одного удара». Самураи бравировали друг перед другом. «Господа, а как же Мэцука?» В убийство попытался вмешаться Йося. «Принимаю ставку», — ухмыльнулся молодой самурай, вытирая меч об одежду мертвого корабейника. Я откинул от себя окровавленную голову, встал. «Сейчас будет развязка». «Но какая?» — торговец вытащил из отворота кимоно кинжал, чем вызвал только улыбки. «Бросай, и тогда мы оставим тебя в живых. Расскажешь местному Мэцука, что вы тут делали». «Эй, а как же ставка?» — возмутился молодой самурай со шрамом. Тем временем, корабейник, кинув в парочку свой кинжал, рванул влево. Самурай со шрамом легко отбил клинок в сторону, нанес рубящий удар сверху вниз. Торговец попытался закрыться руками, но Тати легко перерубил их и застрял в плече. Корабейник закричал, упал на колени, фонтанирует кровью. Второй самурай вышел вперед, произнес: «Смотри, как надо». Полоснул мечом тоже сверху вниз, и второй меч застрял в теле уже мертвого корабейника. «Все демоны ада!» — закричал тот, который со шрамом, уперевшись в труп ногой и дергая Тати. Какое-то время самурая остервенело терзали труп бедняги, разрубив его просто в куски. Голова, ноги и руки отдельно от туловища. Меня снова вырвало уже желчью, желудок был пустой. Стоя на четвереньках и вытирая лицо рукой, я заметил кинжал третьего корабейника. Незаметно осмотревшись, сунул его за пазуху. Глава 8. Заснуть никак не получалось. Только закрывал глаза, начинали сниться кошмары. Самураи шинковали мечами торговца, тот дергался под их ударами, орал, как резанный. И я тут же просыпался, абсолютно мокрый от пота. Поняв, что заснуть быстро не получится, я прислонился к столбу, что держал крышу сарая. Под храп носильщиков начал вспоминать свою прошлую жизнь. Почему-то на ум пришел разговор с отцом. Мы тогда летели в самолете, и я, в полном восторге от будущей страны пребывания, показывал ему на планшете всякие анимешные и косплейные картинки. Он посмотрел, посмотрел, а потом вздохнул и сказал: